Джек Перри вылез из спецовки и кинул ее за цветущий кустарник. Как только грузовик рванул с места, он с бесшумностью и проворством дикой кошки улизнул, но не по дороге, а через живую изгородь по мягкой земле прочь от казино. Пробираясь между кустами и деревьями, он на ходу отвинтил от ствола глушитель и сунул его в задний карман. Он понимал, что в считанные минуты полиция перекроет все выходы с территории казино. Понимал и то, что старик рано или поздно даст полиции его приметы. «Надо было кончить его», — подумал он. Теперь предстояло добираться до бунгало Мейски. 2 мили пешком, да еще у всех на виду. Перри вышел к набережной. Навстречу двигалась компания девчонок в бикини и юнцов в плавках, и ему стало неуютно в своей рубашке защитного цвета и рабочих штанах. Он прошел мимо, заметив, что они оглянулись на него. Когда они скрылись из виду, он снял рубашку и забросил ее за дерево. Еще беспокоил револьвер. Его не так-то легко было скрыть от глаз. Он шел, держа револьвер в опущенной руке. Минут через 5 Перри свернул к набережной и побрел по песчаному пляжу. Здесь было тихо и безлюдно. Он вдруг замер, приметив под пальмой ярдах в 100 маленькую спортивную машину. Рядом стояла девушка и натягивала поверх купальника тонкий свитер. Перри метнул хищный взгляд вправо, влево — никого. Он двинулся вперед. У машины он оказался в тот миг, когда девушка уселась за руль и захлопнула дверцу. Она испуганно поглядела на возникшего откуда ни возьмись Перри. — Привет, милашка! — произнес он со своим обычным хихиканьем. — Сейчас мы с тобой немного покатаемся. И он приставил к ее щеке холодный ствол револьвера. — Сечешь? Он почти не видел лица девушки, только волосы — длинные, темные, мокрые. Лунный свет падал ей на грудь, обтянутую белым бумажным свитером, и Перри отметил про себя, что ему попалась бабенка хоть куда. Перри был бабником. Даже теперь, в 62 года, похоть, точно уродливый горб, сопровождала его повсюду. Девушка ахнула, и Перри посильнее ткнул ее стволом. — Не дергайся, киска, если пикнешь... От твоей мордашки останется мокрое место. Он обошел машину и сел рядом. Выждав некоторое время, пока девушка немного придет в себя, он опустил револьвер. — Поехали. Я покажу дорогу. Трясущимися руками девушка нажала кнопку стартера и включила скорость. Маленький автомобиль вырулил с пляжа на дорогу, уходящую в сторону от набережной. Она понимала, что ей грозит смертельная опасность. Этот жирный тип, вольготно развалившийся рядом, внушал ей неописуемый ужас. Она вела машину как во сне, не в силах вымолвить ни слова. Сердце в груди трепетало, и страх сжался внутри в тугой комок, словно пружина. — А что же это такая красавица ходит на пляж одна? — спросил Перри. Она не ответила. В стекле приборной доски поблескивало отражение револьвера, и ее передернуло. — Не нужно так бояться, — сказал Перри. Его беспрестанное хихиканье еще больше пугало ее. Она в жизни не слыхала ничего отвратительнее. — Тебя как звать, детка? Она опять не смогла ответить. Язык присох к небу, точно лист. Перри положил ей на колено горячую потную ладонь. Она в ужасе отшатнулась от его прикосновения. Машина вильнула, выскочила на травянистую обочину, потом вернулась на дорогу. Перри с проклятиями просунул ногу к педалям и нажал на тормоз. Машина остановилась, как вкопанная, двигатель заглох. Они оказались на узкой дороге под развесистыми деревьями. Домов поблизости не было. По дороге этой почти никто не ездил, а вела она к морю. Фары словно вырыли длинную нору в кромешной тьме. Все вокруг замерло, притаилось. Перри выключил фары. На дороге тускло желтели крохотные отсветы габаритных огней. Он взял девушку сзади за шею и слегка встряхнул ее. «Ну что с тобой, детка? Боишься меня?» — хихикнул он. Девушка раскрыла рот. Ее загорелое с мелкими чертами лицо исказилось в гримасе ужаса. Внезапно, будто разжалась внутренняя пружина, она закричала. Перри толстыми пальцами перехватил ей горло, и крик оборвался. Тогда она в отчаянии, вне себя от страха, начала вырываться, бить его маленькими кулаками по лицу и в грудь, брыкаться ногами. Ругнувшись, Перри уронил револьвер на пол, чтобы высвободить вторую руку. Куда ей было против его силища? Левой рукой он сгреб ее кулачки, а правой сдавил горло. Задохнувшись, она обмякла. Прикосновение стройного полуобнаженного тела разбередило Перри. Он нагнулся, открыл дверцу со стороны девушки и выпихнул ее на дорогу. Почти в обморочном состоянии она распласталась на присыпанной песком земле, а Перри вылез из машины и склонился над ней. Она смутно сознавала, что он срывает с нее свитер и купальник. В спину ей больно врезался острый камень, но это было ничто по сравнению с болью, которую она ощутила, когда он грубо, с животным натиском, овладел ею. Утолив похоть, он встал и пнул ее ногой. «Подымайся, детка. Вперед будет тебе наука. Давай, подымайся!» Нетерпеливо повторил он, а когда увидел, что она по-прежнему валяется, нагнулся, ухватил за волосы и силой поставил на ноги. Она со стоном привалилась к нему, но он втолкнул ее голой в машину, скользя руками по судорожно вздрагивающему телу. «Давай! Ну же, мне пора!» — рявкнул он и пошел к противоположной дверце. Ее нога коснулась револьвера. По-прежнему в полуобмороке, чувствуя, что истекает кровью, не вполне отдавая себе отчет в своих поступках, она подняла револьвер, а тем временем Перри тяжело плюхнулся на соседнее сиденье. Она, всхлипнув, прицелилась в него и спустила курок. Перри увидел вспышку, услыхал гром выстрела, и в следующий миг ему нестерпимо больно обожгло внутренности. Он сидел без движения, потрясенный, оцепеневший, разинув рот, и на его толстой физиономии выступили капельки холодного пота. Он тупо смотрел, как девушка вывалилась из машины, поднялась и, нагая, шатаясь из стороны в сторону, кинулась со всех ног прочь от тусклого света габаритных огней. В носу у него защекотало от едкого запаха бездымного пороха. Потом он почувствовал, как штаны пропитываются кровью. Кое-как ему удалось перевалить свою раненую тушу на сиденье водителя. Он завел двигатель, нашел нужную скорость и отпустил педаль сцепления. Он направил машину в кромешную тьму, понимая, что должен во что бы то ни стало добраться до бунгало Мейски, иначе ему конец. Мейски осторожно въехал на Бьюике под навес. Он с трудом дышал и был не на шутку встревожен. Ноющая боль в груди обострилась. Ему казалось, с ним вот-вот случится удар. «Псих!» — обругал он себя. «Хотел сдвинуть неразгруженную коробку, вот и надорвался». Он выключил фары. «Что ж, теперь надо отдохнуть. Здесь безопасно. Уж в этом сомнений нет. Легавым и в голову не придет искать его на этой поляне. Главное — добраться до пещеры, только не спеша, и полежать на одеялах. Через час-другой ему станет лучше». Но когда Мейски открыл дверцу автомобиля и начал вылезать, у него потемнело в глазах от резкой боли. Он упал обратно на сиденье, прижав свои крабьи лапки к груди. На мгновение его объял ужас смерти. Он замер в полулежачем положении, затаился, и боль постепенно утихла, словно хищник напал на него, куснул и отступил. По всей вероятности, это был сердечный приступ, и тонкогубое его лицо оскалилось в бессильной злобе. Сколько потрачено сил, выдумки, сколько провернуто рискованных дел, какие опасности его миновали, и надо же случиться такому именно теперь, когда вот они, эти 2 миллиона, только протяни руку. Больше часа просидел Мейски, не шелохнувшись, стараясь дышать ровно, боясь пошевелиться, чтобы не вызвать снова ту страшную боль. Он представил коробку с деньгами, запертую в багажнике. Теперь ему подавно не под силу перетащить ее в пещеру. Придется бросить деньги в багажнике, и остается только надеяться, что никакой случайный прохожий не заметит машину под навесом. А ему необходимо попасть в пещеру. Там у него есть спасительная аптечка. В ожидании, когда к нему вернутся силы, Мейски вспомнил убитого им парня. Скоро ли обнаружит его тело? Слышал ли кто-нибудь выстрел? На пляже у многих были включены на полную катушку транзисторные приемники. Возможно, они и заглушили звук выстрела. Полиция наверняка свяжет убийство с ограблением. Поймут по грузовику. Интересно, удалось ли улизнуть остальным? Вполне вероятно. А что, если нет? И кто-то из них расколется, выдаст полиции его приметы. Мейски немного оправился от приступа, но был еще очень слаб. С опаской, опираясь на дверцу, он сел повыше. Подождал, с тревогой подумав о тяжелом подъеме в пещеру. Что ж, как ни крути, а попасть туда необходимо, даже если на это уйдет остаток ночи. Перед тем, как шагнуть в жесткую траву, Мейски оглянулся на багажник Бьюика. Вновь он живо представил коробку, полную денег, таких осязаемых, но скрытых от взора. С этим уж ничего не поделаешь. Во всяком случае, пока. Выспится, отдохнет, тогда, может, у него и хватит сил перенести деньги в пещеру. Медленно-медленно, прижав руки к груди, и, выверяя каждый шаг, Мейски начал взбираться к пещере. Часам к 4 утра Миш и Чандлер добрались до бунгало Мейски. Дом стоял в 50 ярдах от моря под купой пальмовых деревьев. Мимо проходила узкая дорога, которая вела к другим коттеджам и бунгало, расположенным довольно далеко в стороне. На подходе к небольшому обшарпанному строению Чандлер схватил Коллинза за плечо. — Смотри, машина. Вон там, слева. Миш с трудом разглядел в сумерках маленький автомобиль, стоящий слева от бунгало. Присмотревшись, он нахмурился и вынул из заднего кармана пистолет. — Это не его тачка. — Спортивная. «А чья же? Сейчас узнаем», — ответил Миш и, крадучись, двинулся вперед. «Думаешь, полицейские?» — спросил Чандлер, не трогаясь с места. «Ну да, на спортивной тачке. Это же ТР-4», — нетерпеливо бросил Миш. Стараясь держаться в тени, они приблизились к машине ярдов на 20. Тут они стали и оглядели дом, погруженный в темноту. «Может, Бьюик сломался?» — предположил Чандлер. «У него барахлит стартер. Может, не смог завести Бьюик и приехал на этой?» «Да, наверное, так и есть», — облегченно вздохнул Миш. «Я же говорю, он хитрая бестия». «Да, наверняка так и есть». И он быстро подошел к машине. По небу уже разлился первый утренний свет, и его вполне хватило, чтобы Миш заметил на белых кожаных сиденьях темные пятна. Он насупился и оглянулся на подоспевшего Чандлера. — Что это? — Миш мазнул кончиком пальца по липкой жиже, выставил палец на серый свет и ахнул: «Мать честная, кровь!» «Может, его ранило?» — поежился Чандлер. «Еще лежит там в доме мертвый». Они торопливо прошли по дорожке к парадному входу, постояли, прислушались, потом Миш, держа пистолет наготове, приоткрыл дверь, и они шагнули в крошечную душную прихожую. «Мейски!» — громко позвал Миш. «Ты здесь?» «Нет, это я!» — раздался из гостиной голос Перри. Он больше не подхихикивал и говорил, словно откуда-то издалека. «Быстрее сюда!» Миш распахнул дверь, вгляделся в сумрак, потом нашарил выключатель и зажег свет. Перри сидел в кресле. К животу он прижимал набухшую от крови подушку. Пятна крови виднелись на полу. Его правая штанина почернела от крови. Водянистые голубые глаза Перри подернулись мутноватой пеленой. «Из меня хлещет, как из недорезанной свиньи», — просипел он. «Сделайте что-нибудь». Чандлер стоял, как истукан, а Миш побежал в ванную и открыл шкафчик над раковиной. При виде пустых полок его маленькие глазки недобро сощурились. Он припомнил, что накануне, открывая банку пива, поранил руку, и Мейски отвел его в ванную. Тогда в шкафчике было полным-полно всякого аптечного товара. Миш ринулся в спальню, выдвинул один из ящиков комода. Пусто. Выругавшись, он откинул с постели покрывало, выхватил простыню и вернулся в гостиную. Обрабатывать рану ему было не впервой. Он велел Чандлеру подогреть воды и не мешкать. Спустя 20 минут Перри лежал на диване без кровинки в лице, зато его рана была перевязана опытной рукой. Хотя бы на время кровотечение удалось остановить. Пока Миш возился с Перри, Чандлер обошел дом. «Эта сволочь наколола нас», — сказал он, вернувшись, бледный от гнева. «Я же говорил, он смылся». Перри открыл глаза. «Отгоните машину, бросьте где-нибудь. Если легавые увидят...» Он хотел добавить еще что-то, но закрыл глаза и впал в забытье. Миш и Чандлер переглянулись. «Верно. Убери ее с глаз долой, Джесс», — сказал Миш. «Если кто заметит те пятна на сиденьях, легавые мигом слетятся сюда, как пчелы на мед». «Он нас наколол», — не унимался Чандлер. «Не все сразу, сплавь машину». Чандлер помялся, потом вышел из дома. Миш проследил в окно, как тот сел за руль спортивного автомобиля и укатил. Он огляделся вокруг, увидел на столе початую бутылку виски, налил немного в стакан и добавил воды. «На-ка», — произнес он, наклонившись к Перри, который жадно выпил виски. «Вот сучка, попала в меня», — пробормотал Перри. Потом хихикнул. «Клевая бабенка! Ее...» Он потерял сознание. Миша тер пот с лица. На книжной полке стояло старенькое радио, и он включил его. После пошел на кухню, налил в ведро горячей воды, взял тряпку и отмыл в гостиной пол от кровавых пятен. Протер и кресло, хотя полностью смыть следы крови не смог. Вдруг свинговую музыку, звучавшую по радио, оборвал голос диктора. «Мы прерываем нашу программу танцевальной музыки, которую вы слушаете на волне радиостанции «Парадис-Сити» XLL для срочного выпуска новостей. Крупное ограбление казино. Полиция сообщила следующие приметы 3 мужчин, которые разыскиваются в связи с ограблением». Далее шло довольно точное описание Коллинза, Чандлера и Перри. «Это опасные преступники. Всех, кто видел их, просят звонить в городское управление полиции по телефону Парадис-Сити 7777». Миш горько ухмыльнулся. «Так, запахло жареным. Тот старик в стеклянной будке оказался на поверку не таким уж лопухом. Миша выключил радио. Он плеснул в стакан виски, выпил залпом и пошел на кухню. В холодильнике было шаром покати. В шкафу тоже. Миш почесал в затылке. Ему хотелось есть. Он вернулся в гостиную, встал над Перри и сокрушенно покачал головой. Перри был ранен в живот. Пуля прошла сквозь слой жира и задела кишечник. Миш понимал, что раненому могут помочь только в больнице, но об этом нечего было и думать. «Интересно, что он там болтал, будто его подстрелила девчонка», — подумал Миш. Он налил себе еще виски, закурил и с досадой ругнулся, увидев, что у него осталось всего две сигареты. Через 20 минут возвратился Чандлер и застал его погруженным в невеселые раздумья. «Порядок?» — спросил Миш. «Отогнал». Чандлер был какой-то дерганый. «Далеко по берегу, за песчаную дюну. Слушай, я тут думал на обратном пути. Нам лучше мотать отсюда к чертовой матери. Разойтись по своим гостиницам и переждать шухер». Миш ухмыльнулся. Дохлый номер парень. Полчаса назад передали по радио. У них есть наши приметы. Тебе уже заказана дорога и в гостиницу, и из города. Если мы хотим уберечься, придется залечь здесь и не высовываться. У Чандлера от бешенства окаменело лицо. «Думаешь, он не вернется?» Миш покачал головой. «Нет, видно, мы у него были за фраеров. Удар ниже пояса. Я-то считал, ему можно доверять. Он слинял окончательно, все прихватил, и деньги тоже. «Ну, попадись он мне еще, я его прикончу», — пригрозил Чандлер. Миш пожал плечами. «Бывает, парень, когда хорошо, что хоть шкура цела». Он кивнул на Перри, лежащего в беспамятстве. «Не то, что у него». Чандлер бросил холодный взгляд на раненого. «Начхать мне на него». Он распахнул ворот рубахи. «Если не выпью сейчас чашку кофе, сдохну». «Валяй, подыхай. В доме ни хрена нет, ни крошки, ничего, кроме остатков виски. У тебя есть сигарет?» Выкурил последнюю. Чандлер растерянно посмотрел на Коллинза. «Не можем же мы жить здесь без еды. Стоит только высунуть нос на улицу, и нам сразу крышка. Нужно лечь на дно». Миш задумался, потом спросил. «А у тебя здесь нет друзей?» «Каких еще друзей?» «Ну, таких, которые носили бы нам припасы и ни о чем не спрашивали». Тут Чандлер вспомнил про Лолиту. Согласится ли она? А вдруг она слышала, как по радио передали его приметы и выдаст полиции? Он решил, что на нее можно положиться. Она и сама была не в ладах с полицией. Ничего особенного, но фараоны вечно притесняли ее, не пускали в приличные рестораны, словом, давили на психику. «Пожалуй, это мысль», — сказал Чандлер. «Есть одна девчонка. Она может согласиться». «Телефон работает?» «Не знаю, наверное». Чандлер подошел к телефону, снял трубку и с облегчением услышал непрерывный гудок. Он задумался, стараясь припомнить номер, который она ему называла. То ли «Парадис-Сити 9911», то ли «1199», а, пожалуй, второй. У него была отличная память на телефоны своих приятельниц. Он набрал номер и стал ждать. Долго никто не отвечал, потом раздался сонный голос Лолиты. «Да?» Чандлер кивнул Коллинзу и заговорил своим приятным вкрадчивым баритоном, вкладывая в него все обаяние, на какое был способен.